Стригушкины козни. Глава первая. Кукляшка для Лиды. В этот раз Лиде не повезло. Она бродила по барахолке больше часа, но ничего интересного не попадалось. Она приехала поздно, прямо к дождю, и уже успела пожалеть об этом. Все-таки нужно было прислушаться к своим ощущениям и остаться дома. Почитать книжку, заняться куклятами, благо заказов на них не убавлялось. Еще с вечера, когда она планировала эту поездку, внутри что-то отозвалось тревожно, словно тренькнул предупреждающий звоночек. И вот вам результат. Поездка оказалась пустой. Дождь постепенно усиливался, и некоторые продавцы с недовольным ворчанием принялись сгребать с прилавков беспорядочно разложенное разномастное старье. Лида тоже сдалась, медленно побрела через пустеющие ряды к выходу с базарчика. «Эй!» – кто-то резко дернул ее за курточку. «Купи куколку, недорого отдам». Лида обернулась на голос и вздрогнула, увидев, каких кукол ей предлагают. Прямо на земле, поверх размокшей газеты, лежали небрежно скрученные из тряпочек и травы уродцы, каждый со своей особенностью. Нарочито большой головой, конечностями одна длиннее другой, гротескно размалеванными карандашом лицами. В довершении всего создатель словно специально поиздевался над ними. Почти во всех вбил по небольшому ржавому гвоздю. Оставшихся трех он тоже не обошел вниманием. Одной переметал черными нитками рот, другой туго затянул шею веревкой, третьей искромсал лохмотьями ногу. «Это языкатая была, а тот на сторону косился, вот шея и перевязана, чтобы больше ни-ни». Маленького росточка тетка щурилась на Лиду из-под низко надвинутого платка. «А твоя вона, вишь, безликая. Забирай поскорее». Пустой рукав ее пальтеца взмахнул, указывая направление, и растерянная Лида увидела примитивно сплетенную стригушку, лежащую особняком от прочих. «Чего таращишься? Забирай, ну?» «Вы ошиблись». Лида поспешно отступила. «Это не моя кукла». «В таких делах не ошибаются», — тетка рассмеялась скрипуче. «У меня глаз наметан, да и слышу я их. Это точно твоя». Спорить с ней не хотелось, и Лида повернулась, чтобы уйти. И как нарочно, в этот момент ее подтолкнули сзади, прямиком в образовавшуюся от дождя лужу. Сумочка отлетела в сторону. Джинсы, курточка, новые кроссовки. Все разом сделалось мокрым и грязным. Лида забарахталась, пытаясь подняться. И кто-то помог. Прихватил крепко, да вытащил на сухое место. Это оказалась все та же неприятная тетка. Сухой, почти детской рукой, скрывающейся в пустом рукаве, она принялась было отряхивать перепачканную Лидину курточку, но Лида не далась. Скомканно пробормотала благодарность и поспешно ушла. Тетка проводила ее взглядом, шепча что-то под нос, и сама себе покивала. Уже после в машине Лида немного всплакнула. Настолько расстроило ее происшествие с лужей. «Но чего ты раскисла?» Тут же попыталась успокоить она себя. «Все поправимо. Курточку можно отдать в химчистку. Джинсы постирать». Однако настроение было безнадежно испорчено. Она упала, зря потратила время на поездку и вдобавок увидела отвратительных кукол. Кто только покупает такие? «Твоя вона где? Забирай давай!» — немедленно всплыл в памяти настырный теткин голос. «Придумала тоже. Твоя. Хорошо хоть что не стала навязывать других. Тех, что с гвоздями». Передернувшись, Лида полезла в карман за платком и похолодела, нащупав внутри что-то плотное и влажное. Двумя пальцами она потянула это на свет и быстро отбросила на соседнее сиденье. Осторожно скосив глаза, едва не подпрыгнула на сиденье, увидев стригушку, которую навязывала ей тетка. Притормозив на обочине, Лида молча рассматривала поделку, никак не решаясь взять ее в руки. В голове тоненько звенела пустота. Как? Каким образом кукла попала к ней в карман? Она даже не почувствовала этого. Объяснение было лишь одно. Тетка сама подсунула куклу, когда пыталась помочь. Но для чего? Зачем? Лида поспешно схватилась за сумочку и выдохнула с облегчением. Кошелек оказался на месте. Наличных в нем не убавилось. Банковская карточка тоже не пропала. Следовательно, кукла досталась ей бесплатно. Дикость какая-то! С чего тетке так поступать? Лида снова посмотрела на куклу и, решившись, легонько подтолкнула. Стригушка была небольшая, размером с ладонь. Обычно подобные мастерили из травы, соломы или сена на потеху ребятишкам. Низ кукляшек распускали юбочкой и подстригали ровно, чтобы те могли стоять. Умело сделанные стригушки даже танцевали. Когда их ставили на ровную поверхность и принимались постукивать рядом, стригушки подскакивали да подпрыгивали на месте, словно живые. Некоторые мастерицы собирали таких куколок из целебных трав. Получалось и забавно, и полезно. Лида и сама пыталась делать похожие, но исколола все пальцы и решила, что деревянные у нее получаются гораздо лучше. Эта стригушка была другой. Она казалась более плотной и гладкой. Лида снова потрогала ее, провела пальцем сверху донизу. Так и есть. Она не ошиблась. Стригушку сплели из волос. Похоже, что из человеческих волос. Интересно, для какой цели? Где-то в желудке завозилась холодная и тяжелая. Лида распахнула дверцу машины, выбралась под моросящий дождь. Невесомые капли мягко оседали на лицо, и она постепенно успокоилась. Задумалась, что предпринять дальше. Просто выбросить фигурку нельзя. Сжечь тоже. Что, если пострадает владелец или владелица волос, а виновата в этом будет она, Лида? Остается только одно — вернуть стригушку обратно. Повздыхав, Лида развернулась на пустой шоссейке и поехала в городок. И снова ей не повезло. Продавцы почти все разошлись. Нужной тетки на месте не оказалось. Бабульки с носками и варежками, между которых та расположилась в прошлый раз, в два голоса уверяли, что стоят самые ранишние рани и никого с игрушками не видали. «Невысокая, в пальто и платке, один рукав пустой», — все повторяла им Лида. «И куклы такие, особенные, не для всех». «Рукав пустой», — бабульки переглянулись. «Так сухоручка-то была здесь, да? Только у нее не куклы, а травы. От сердца, от головы, от хворей всяческих». Травки она собирает, сушит, ну и продает понемногу, какой-никакой, а заработок. «Не было трав, куклы только», — настаивала Лида до тех пор, пока дедок напротив не подключился к разговору с уверениями, что сухоручка сроду никаких кукол не продавала. «Хорошо», — Лида сдалась. «Пусть будет по-вашему. Не подскажете, как ее найти? Мне нужно». «Да кто ее знает?» — снова переглянулись бабульки. «Вроде из местных она, а где живет, не скажем». «Скрытная дюжа, все молчком, все сапком», — покивал со стороны дедок. «Особняком держится, ни с кем дружбы не водит». «Тебе на что она? Травки и Семёновна продает. Подороже, правда, зато своя, надежная. Хочешь, проведем, познакомим. Спасибо, не хочу. У меня к вам просьба будет. Совсем простая. Лида перехватила встревоженный деда взгляд и заторопилась. Вы ей передадите кое-что, чтобы я больше не ездила, не искала. Чего еще передадите? Всполошились бабульки. Мы не передаточные какие. Не каждый раз здесь обываем. Да вот. Лида полезла в карман и продемонстрировала им стригушку. Я куколку у нее случайно прихватила. Хочу вернуть. Ты, девка, шла бы отсюда. Бабульки даже попятились. Вроде приличная с виду, а тавося с пулькой в голове. «Я пойду, пойду, только куклу оставлю». Лида положила фигурку на землю и внезапно поняла, что это не стригушка совсем, а толстая и сухая травина. В начале следующей недели Лида работала. Доделывала старые заказы, вырезала заготовки-чурбачки под новых куклят. Любимое занятие подействовало успокаивающе, и Лиде постепенно удалось отвлечься мыслями от произошедшего на бложке. Тем более, что стригушка, внезапно оказавшаяся травиной, так и осталась лежать возле лужи. Воскресным вечером, навещая своих стариков, так любовно Лида называла соседей бабу Полю и деда Лёву, Лида собиралась рассказать о странном своем приключении, но отвлеклась на что-то и забыла. Она спохватилась только дома, однако возвращаться назад уже не хотелось, и Лида решила, что расскажет обо всем в другой раз. Наутро она занялась куклятами, принялась разрисовывать фигурки. Увлеклась, придумывая для каждой свою историю и сказку, и все реже и реже вспоминала про стригушку. На улицу Лида не выходила, было незачем, да и погода не радовала. Бесконечный унылый дождь заливал окна, сильный ветер безжалостно трепал разросшуюся в палисаднике старую рябину. За любимым делом незаметно миновали понедельник и вторник. А со среды началось. Лиде стало казаться, что за ней наблюдают, будто кто-то невидимый вторгся в уютную безопасность ее дома и теперь замышляет что-то нехорошее. Лида теперь все время отвлекалась, постоянно чудилось движение за спиной. Крадущиеся шажочки, чье-то едва различимое дыхание. Прервавшись, чтобы выпить любимого зеленого чая, она вновь услышала шебуршание и успела краем глаза заметить что-то темное и маленькое, метнувшееся к углу. Лида держала там корзинку с лоскутками и пряжей, и это что-то нырнуло прямо в нее. Забыв про чай, Лида смотрела и смотрела на корзинку, но подходить не спешила. Спрятавшееся в ней нечто слишком сильно походило на стригушку, что подсунула ей сухоручка. И Лида всячески оттягивала момент, когда обнаружит фигурку. Она даже решила отнести корзинку к бабе Поле и там вместе с ней проверить содержимое. Но почти сразу передумала и резко перевернула плетенку вверх дном. Пёстрые лоскуты веером рассыпались по полу, разноцветные клубочки покатились по разным сторонам. А больше там ничего не оказалось. Ни стригушки, ни кого-то еще. Списав все на усталость и недосып, Лида все же обошла комнаты, проверила под кроватью и шкафом, заглянула за холодильник и комод и, не обнаружив постороннего присутствия, немного успокоилась. До самого вечера ее ничто не тревожило больше, и Лиде удалось доделать парочку начатых кукляшек. Ночью ей опять не спалось. Ворочаясь сбоку на бок, Лида то и дело взглядывала на стену. В пятне тусклого света, что падал в окно от фонаря, ей чудилось неясное движение. Нужно было бы подняться, включить лампу на столике, поплотнее задернуть шторы, наконец. Но вместо этого Лида накрылась с головой одеялом и, как в детстве, крепко зажмурилась. Так она и уснула. И ей приснился странный сон. Приснилась деревня в несколько домов среди леса, совсем древних и заброшенных. Луна висела над ними назреватым блином. И Лиде хорошо были видны пустые окна, проросшие кое-где на крышах хлипкие деревца, начавшие разваливаться трубы и черные проемы дверей. Только в одном крайнем доме с симпатичным синим крылечком слабо мерцало окошечко, и две тени мелькали на занавеске. Лида попыталась вглядеться получше и тут же оказалась возле окна. Сквозь узкую щель просматривался уголок комнатенки, голый стол с оплывающей свечой и чудная парочка, пригорюнившаяся подле нее. Пестренькая курочка с лисьими ушами то и дело прикладывала к глазу помятый платочек, а лохматый ее сосед помаргивал красными глазами, да часто вздыхал. Такой безнадежностью и печалью веяло от открывшейся картинки, что у Лиды от жалости свело горло. Диковинные существа с той стороны стекла показались ей странно знакомыми, словно они уже встречались когда-то раньше. Позади чвакнула грязь, и неприятный старушечий голос пропел надтреснуто и фальшиво. «Придет серенький волчок, волчок, Лиду схватит за бочок, бочок, и не спасет тебя ни малиновый куст, ни ракитовый куст, ни даже освещенная верба». Дернувшись, Лида стремительно обернулась и едва не наткнулась на неряшливую тетку в дырявой телогрейке и темном платке, туго обхватывающем голову. «Ох, как вы меня напугали!» — пробормотала Лида и попыталась обойти тетку. Та не препятствовала ей, только смотрела зло и настороженно. И когда Лида пошла прочь, в спину ей бросила совсем уж непонятную фразу. «Из-за тебя Николашка обратился. Бегать ему теперь волколаком навсегда. Навсегда». «Какой Николашка?» — собралась спросить у нее Лида и проснулась. Весь день у нее все валилось из рук. Лида разбила любимую чашку, просыпала гречку из пакета, неудачно дернув за застежку, разорвала новые бусы из агата. Рассеянно наблюдая, как катятся по полу серые глянцевые шарики, Лида все думала и думала про свой сон. Откуда-то ей были знакомы и существа в комнатенке, и заброшенные дома, и тетка Кликуша в туго повязанном платке. И имя Николай тоже было знакомо. Будто она знала этого самого Николая. Соображала Лида мучительно и долго, но так ничего не смогла вспомнить. Где же она могла видеть раньше все это? В каком-то мистическом фильме? В сериале? Вечером, отправившись спать, Лида надеялась на продолжение сна. И не ошиблась. Она вновь увидела деревню и темную фигурку тетки, бредущую между домами. А потом картинка сместилась, и все мгновенно изменилось. Теперь Лиду окружали лишь деревья, и под одним из них сидел волк. Он был огромный, матерый. Тусклый свет луны, пробивающийся сквозь ветви, отражался в его желтых глазах, скользил по серой шерсти, взявшейся колтунами на боках. При виде Лиды волк начал подниматься на лапы, и тогда она закричала. Проснулась Лида не от крика, от чьих-то легких прикосновений. На груди шевелилось и подпрыгивало что-то маленькое и юркое, какая-то тень, размером с ладонь. «Стригушка! Боже мой, Та самая кукла!» Лида резко села, уронив одеяло, и все сразу исчезло. Лишь гулко стучало сердце, отдаваясь ударами в висках. И снова Лида искала ее по всему дому. И снова безуспешно, как и в прошлый раз. Заснуть больше не довелось. Свернувшись калачиком, промаялась Лида до рассвета. А утром собралась и поехала на базарчик, преисполненная решимости разыскать бабку-сухоручку и потребовать от нее объяснений. Лида почти не удивилась, когда стригушка обнаружилась в машине, прямо на соседнем сиденье. Лицо у нее было не прорисовано, но Лиде показалось, что кукла неотрывно смотрит на нее. А потом раздался едва различимый шепоток. «Придет серенький волчок, волчок, и ухватит за бочок, бочок». Это было уже слишком. Нервно крутанув руль, Лида вкатилась на заправку и, ухватив стригушку, выскочила из салона в поисках мусорного бака. Никого не замечая вокруг, добежала до первого попавшегося и с размаху швырнула в широкий распахнутый зев ненавистную самоделку. Когда она уже собиралась отъехать, в окно постучали. Высоченный мужик с волосами, собранными в хвост, протягивал ей только что выброшенную куклу. Лида смотрела на нее, и внутри закипало отчаяние. «Сколько это будет продолжаться? До каких пор?» «Какого? Ты лезешь не в свое дело! Зачем вытащил ее?» — выпалила Лида, не успев подумать. Мужик не казался опасным, но она всегда сторонилась таких, уверенных в себе и заметных. «Возьми!» — мужик бросил стригушку Лиде на колени. «И не делай так больше, поняла?» «Ты следил за мной? Что тебе надо?» «Не я. Ерошка. Можешь его поблагодарить». «Ерошка?» – растерялась Лида. «Мой кот и помощник. Вон, видишь, в окошке». Из салона недалеко припаркованного джипа на Лиду таращилась упитанная корноухая морда. Перехватив Лидин взгляд, кот зевнул во всю пасть и неожиданно подмигнул ей. Лида сглотнула и потрогала лоб. Голова болела с самого утра, а теперь просто разрывалась. К тому же при виде наглого кривляющегося кота она начала подозревать у себя самое настоящее помрачение. «Ерошка молодец. Я вот зевнул, а он заметил. Эта стригушка – знак тебе. Вроде послание. Ты больше ее не выбрасывай. Она исчезнет сама». Мужик говорил совершенно серьезно и все время поглаживал щеку с некрасивым рубцом старого шрама. «Исчезнет», — повторила Лида автоматически. «Но когда же? Когда?» «Когда ты исполнишь что-то важное. Послание, например. Не раньше». «Какое послание?» «Понятия не имею». Пожав плечами, незнакомец направился к джипу. Перед тем, как забраться в салон, обернулся и несколько секунд смотрел на нее, словно собирался что-то добавить. Лида махнула ему рукой, и он кивнул, отвечая, и быстро скрылся внутри. Когда джип проехал мимо, кот припал двумя лапами к заднему стеклу и махнул лапой, нарисовав в воздухе какой-то знак. Тот вспыхнул золотым и тут же погас. А Лида так и осталась сидеть с открытым ртом, глядя вслед умчавшейся машине.